Многие правила действительно работают и в этом мире, но не все. А для того, чтобы стать профессионалом в стихийной магии местного мира, нужно учиться у местных и постигать уставы, присущие этому миру. Если я хочу быть сильнейшим, нужно набраться терпения и не пренебрегать даже мелочами. Ведь порой не скоро понимаешь, что все это время тебе что-то не удавалось просто потому, что ты не учитывал сущую мелочь. Прошелся до темниц. Максимус был еще совсем не в себе. Ему как минимум нужно дня два, чтобы восстановиться. Поставил скрепы на разуме, продлил эдакий будильник на двое суток, пускай еще поспит. А уж за два дня я точно вернусь обратно. Не думаю, что в этом мире меня способно что-то так надолго задержать. Остался другой вопрос. Я вернулся снова в гостиную, заварил свежего чая и, попивая его, принялся изучать, как мне добраться до Гадюкиных. Судя по карте, поместье главы рода Гадюкиных находилось недалеко от Нижнего Новгорода, и добираться мне туда примерно 600 километров, а это путь не маленький. На поезде это почти целый день, на автомобиле, может, и быстрее, но кто его знает, как здесь обстоят дела с дорогами. Такими способами обычно принято передвигаться у местной аристократии, но к чему мне подражать местным? Я ведь давно привык действовать исходя из того, как удобно мне, а удобнее всего мне передвигаться при помощи моего, ставшего уже родным, песка, который способен доставить меня куда угодно. Один лишь вопрос: вытянувшись на песчаной ладони, долго не простоишь, но если произвести некоторые изменения в конструкции, то можно хоть на другой конец света отправляться. Порталы сложновато проводить в точку, где ранее не бывал. Можно было просить помощи Лилит, но она отправилась к Базалесу с отчетом. Можно было бы ее дождаться, но я решил, что она большая девочка и сама разберется. Удивительно, но мысль о том, что она работает на моего врага, меня не трогала. Я был уверен, что Лилит меня не подставит, хотя я совершенно не понимал, откуда у меня такое знание. Я же сидеть и ждать точно не собирался. Немного прикинув, я создал из песка капсулу, наподобие той, что совсем недавно удерживала Максимуса, а еще ранее, мою любимую сестренку Свету. Только сделал ее просторнее, чтобы не стесняло движений, и расположил горизонтально, чтобы можно было улечься совсем как на удобном кресле и со всем комфортом двигаться куда угодно. Капсула по форме напоминала наконечник стрелы, такая же обтекаемая, шикарная, а песок сплелся так плотно, что стал гладким, будто стекло, даром что непрозрачным. Но мне это не требовалось. Я прекрасно видел сквозь песок. Для меня моя стихия все равно, что прозрачная вода. Вскоре капсула была готова, я уместился на ложе и отправился в путь. Скорость капсулы развивала серьезную. Ветер свистел, рассекаемый огромным песчаным снарядом, а я расплылся в улыбке. Все-таки полеты мне всегда нравились, а сейчас они стали куда более комфортными. У песка есть определенные плюсы. Как минимум его гибкость и текучесть. Это огромное преимущество. Лететь мне было ориентировочно часа 2-3. Осталось понять, чем в это время заниматься. Часть моего сознания была направлена на медитацию и синхронизацию со старыми знаниями архимага Алексиуса, которые слой за слоем укладывались в мозгу юного барона Бронина. Спешить в этом деле не следовало. Можно было и сразу все освоить, но тогда многое потерялось бы и не отпечатывалось бы достаточно глубоко. А если действовать постепенно, плавно, то знания становились частью разума и превращались в конкретные методики и правила поведения. Пока я находился в пути, у меня имелось еще одно небольшое дельце, которое следовало бы завершить. В моем пространственном хранилище находилась филактерия с существом, метаморфом, лишенным разума, который подарил мне хранитель погибшего уже мира. А на границе этого мира находилась капсула с остатками моего разума, где по-прежнему находилось сознание Корка, моего дорогого друга, которого я не видел уже больше 10 лет. Я уже успел изучить существо, находящееся в капсуле, убедился, что там действительно нет никаких примесей, и оно абсолютно чисто и свободно. Разум без единой заметки, без единого пятнышка, очищенный так кристально чисто, как даже я бы не смог. Единственное, что было, это этакая мышечная память и опыт прежнего владельца тела, который был нужен для того, чтобы Корк не учился ходить заново, чтобы знал, как пользоваться этим телом и всеми его особенностями. И все, что оставалось сделать, это записать в него разум моего ворона. Вот только существо было настолько иным и не поддавалось пониманию, что я опасался. Вдруг Корк не сможет справиться, я бы не хотел, чтобы мой друг сошел с ума. Я перекачал из капсулы, зависшей на границе этого мира, в свой разум все, что касалось Корка, всех его прежних жизней. Это был довольно серьезный массив памяти, и примерно на середине пути к Гадюкиным я был готов приступить к переселению разума. Признаться, давно я так не волновался. С мышами было все легко, за них я не переживал, действовал уверенно и, признаться, если бы эксперимент не удался, я бы совершенно не опечалился по этому поводу. Здесь же дело было куда более деликатное. Здесь права на ошибку у меня не было. И спустя еще полчаса приготовления я освободил метаморфа из капсулы. Существо это было довольно объемным. Для него пришлось значительно расширить свою капсулу, предоставив существу глубокую чашу метр на метр в диаметре и глубиной в полметра. Ее метаморф и занял. После этого, погрузив неведомое существо в сон, я принялся перекачивать разум птицы в прозрачную сероватую массу. Еще спустя полчаса я, сдерживая волнение, наконец позволил существу очнуться. Какое-то время понадобилось Корку для пробуждения и осознания себя в новом теле. Я же всеми силами помогал ему освоиться. Все-таки разум Корка был для меня как открытая книга, и неважно, какие ограничения есть в этом мире. Корк в каком-то роде был частью продолжения меня в звериной форме. Спустя недолгое время серебристая масса принялась бурлить, а в следующий миг в чаше вместо полупрозрачной лужи оказался черный ворон, очень большой черный ворон с огромным тяжелым клювом и умными глазами, что уставились на меня. Корк оглядел меня с ног до головы. «Это я, дружище», — произнес я, — «твой старый друг, старина Архимаг Алексиус». Корк еще раз неверяще оглядел меня с головы до ног, затем поглядел на лысину и принялся гомерически каркать. Несмотря на то, что я почти добрался до поместья Гадюкиных, я решил подзадержаться. Нам с Корком надо было много чего обсудить, ведь прошло столько времени. Я рассказал ему о своих злоключениях, о предательстве Максимуса и о том, что, вероятнее всего, Корк еще какое-то время жил без меня, а может, даже и живет до сих пор. На что Ворон, немного подумав, подобно передал такую мысль, что он рад возвратиться к жизни именно в этой точке, не зная опыта 10 лет жизни без своего старого доброго друга. Это заставило меня о многом задуматься. Затем мы принялись изучать его новое тело. Оказалось, тело метаморфа очень пластичное и способно принимать практически любые формы. Правда, вопрос, как надолго. Удержание формы было чем-то вроде напряжения мышц и требовало большой концентрации воли, чтобы удерживать нужную форму долго. На счастье Корка, ему досталось очень опытное и тренированное тело, которое способно было месяцами удерживать нужную форму. До Корка не сразу дошло, что теперь он не привязан к форме ворона, и около полудня ушло на то, чтобы ему наскучило играться со своими формами. Больше всего ему нравилось принимать мое обличие и передразнивать меня. Единственное, что его отличало от человека, он не желал говорить как человек, а только каркал. Видимо, такая форма речи ему подходила куда больше, хотя он и знал много человеческих слов в прошлом и порой произносил их, когда я не до конца мог его понять. Правда, на каком-то этапе Корк все чаще стал принимать форму неодушевленных предметов, и, как оказалось, это ему понравилось больше. То он принимал форму кубка, то стола, то стула, то одежды, или ремня, или шляпы. «Ты таким образом находишь способ спрятаться», — понял я. Шляпа, в которую только что превратился Корк, поднялась в воздух и слегка клюнула вперед, так, как будто если бы человек, надевший ее на голову, кивнул. Интересно, в следующий миг Корк превратился в кусок ткани. Я не сразу понял, что это значит. Потом Корк подлетел и упал мне на плечи, как плащ. В следующий миг в моей голове возникла мысль. «Мы с тобой не виделись 10 лет. Ты рассказал мне интересную историю, но я совершенно не понимаю, как все дела обстоят на самом деле, и хочу увидеть все своими глазами. Я пока повешу на твоих плечах и погляжу, как ты здесь без меня обосновался. А уж потом мы с тобой решим, как покорять этот мир. Уверен, мне здесь понравится. В остальном же, поживем, увидим. Все как в старые, добрые времена». Мы еще какое-то время пообщались с Корком, повспоминали старые события, а после этого я вновь вернулся на прежний маршрут. Поместье Гадюкиных угадывалось издалека. Началось оно с топких болот, окружавших довольно изрядный кусок земли кольцом. Дальше трясины перерастали в густой лес, тоже кольцеобразный. Видимо, хозяин этих земель настолько был поглощен идеей родового животного, что все вокруг представлял в форме свернувшейся в кольцо змеи, ну или кусающей себя за хвост гадины. Все эти гадообразные аристократы так увлечены псевдофилософией и чувством собственной исключительности и бессмертия. Но это их дела. Медведи в этом плане куда более практичны. Где медведь сел, там его земля. Что медведь ест, то его еда. А кто на это посягнет, сам рискует оказаться сидением или едой. Огромное поместье, которое находилось в центре зеленой поляны, причем аккуратно постриженной, тоже формировало собой массивное четырехэтажное кольцо с огромным круглым домом. Надо же было так заморачиваться. И даже башни не назовешь, учитывая, что размерами дом мог бы поспорить с небольшим поселком. В диаметре это кольцо было порядка полукилометра. Все-таки гадюкины живут с размахом. Интересно, сколько нужно слуг, чтобы поддерживать порядок в этой махине? Все-таки, немного подумав, вспомнил о приличиях и решил, что будет не совсем правильно вот так падать с небес на чужой территории и вторгаться в чужой быт. Поэтому поискал глазами дорогу, по которой можно было бы доехать до поместья. И, приделав к капсуле колеса, легко приземлился и покатил вперед, используя песчаную капсулу на манер автомобиля. Стоило мне доехать до тяжелых кованых ворот, как они передо мной распахнулись, пропуская меня внутрь. Внутри меня встретились десяток суровых охранников, которые долго пытались понять, что это на них надвигается. А когда я притормозил и выбрался, принялись меня расспрашивать, кто я такой и зачем приехал. Я показал им приглашение от самого Гадюкина, после чего мне объяснили, как доехать. Собственно, дорога была одна и прямая, и отпустили с миром, при этом кого-то предупредив. Спустя еще пару минут из-за деревьев показалось поместье, где меня уже встречали несколько слуг. Стоило подъехать, как вперед выступили двое. Седобородый мужчина и совсем юный парень, который был помощником. Первого же седовласого я определил как лакея. Я покинул свою капсулу и, поднявшись и размяв уставшие, затекшие ноги, вышел вперед перед мужчиной. «Доброго дня», — сказал я. Лакей от чего-то растерялся. «Доброго дня, господин Алексей Александрович. Зиновий Павлович вас давно ожидает и очень рад вашему прибытию». В этот момент я поймал на себе тяжелый взгляд холодных жестких глаз. Я еще не успел почувствовать, откуда этот взгляд в меня уперся, а вот ощущения словил мгновенно, и эти ощущения мне не понравились. Я повернулся в сторону смотрящего и пересекся взглядами с Гадюкиным. Никаких сомнений в том, что это он, не было. А еще у меня не было сомнений в том, что эта жуткая коварная тварь, в обличии человека, попытается сожрать меня, если допустит себе мысль, что я слабее его. Ненавижу таких гадов. Если он даст мне повод, я размажу его, как и следует поступать с гадами вроде него. Глава 10. Иерархия. Мужчина с аккуратно стриженными седыми волосами, аккуратной черной бородкой сидел на веранде и попивал чай из маленькой чашечки. Смотрел он на прекрасный пейзаж соснового леса, лишь одна деталь портила этот прекрасный вид, мое улыбающееся лицо на фоне песчаной капсулы. Поэтому Гадюкин, слегка поморщившись, отвел глаза. Позади него находилось огромное панорамное окно с зеркальным покрытием. Не знаю, в курсе ли он, но за этим стеклом находилось порядка 5 человек, которые внимательно следили за верандой и явно чего-то ждали. Либо это слуги ждут указаний своего господина, либо кто-то решил послушать наш диалог. Ну, мне, в принципе, неважно. Не думаю, что мы будем затрагивать серьезные вопросы темы государственной важности. А если Гадюкин и собирается что-то такое обсуждать, то это уже его проблемы, а не мои. Если бы не указание медведя Барлина, я бы и вовсе сюда не пришел. Мало ли что хочет какой-то граф, мы уже разобрались и поняли, кто из нас сильнее, и где у кого какое место. А правила то простые. Они ко мне не лезут и остаются целы, живы и здоровы. А еще будут должны мне услугу, и меня такой расклад вполне устраивал. А вот Гадюкина, судя по всему, нет. Решил снова полезть на рожон, видимо. По крайней мере, других объяснений у меня нет. Старое правило гласит, после драки кулаками не машут, а каждый, кто пытается это сделать, выглядит глупо и непрезентабельно. Двое слуг, встретивших меня, явно заволновались, понимая, что у их господина испортилось настроение, а значит, скорее всего, они впадут в немилость. «Господин Бронин», — поклонился мне седовласый мужчина в лакейском кителе, — «позвольте вас проводить». «Господин не любит, когда его заставляют ждать», — жеманно улыбнулся лакей, понимая, что он находится сейчас между молотом и наковальней. С одной стороны, он должен выполнять волю своего господина, графа. В то же время он общается с бароном, который тоже выше его по статусу. Однако граф куда выше по статусу барона. И все, что барон сейчас позволит себе, падет на несчастные плечи лакея, который потом за это все будет отвечать перед своим хозяином. «Видите», — вяло махнул я рукой, — «куда мне там идти надо?» Несмотря на то, что веранда была прямо передо мной, я вполне мог залететь на нее при помощи песчаной ладони, да или запрыгнуть, но решил последовать за слугами. Все-таки здесь не мой дом, а правила чужого дома нужно уважать. Это одно из древнейших и первейших правил. Каким бы кретином ни был хозяин, в своем доме он устанавливает правила. А если тебе не нравится его пожелание, просто не входи в дом. Лакей повел меня в обход большого особняка. Мы оказались у высокого арочного входа, и при нашем появлении тяжелые дубовые двери, обитые золотом, сами собой распахнулись, пуская нас внутрь. Внутри оказался довольно просторный холл с высокими потолками, украшенными фресками. «Пожалуйста, извольте пройти за мной», — попросил лакей, ведя меня дальше. Мы оказались в недлинном коридоре с такими же высокими потолками, из которого вели четыре двери. Нам нужна была самая дальняя. Я прикинул план дома. Скорее всего, она и вела на веранду. Лакей аккуратно обошел меня. «Прошу вас милостиво обождать здесь. Я доложу своему господину, что вы прибыли», — попросил меня слуга. Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Он и так видел, что я прибыл. Но правило есть правило. Все же из меня не самый лучший аристократ. По сути своей я бунтарь. Аристократия требует порядка и дисциплины. Я же тоже люблю дисциплину и порядок, но когда они согласуются со здравым смыслом. Открыв дверь, лакей вышел на площадку веранды и склонился в глубоком поклоне. «Господин Зиновий Павлович, к вам прибыл дорогой гость, а именно барон Бронин, по вашему приглашению. Изволите ли пригласить гостя для распития с вами чаю?» «Да, пригласите этого барона», — раздался не очень приятный суховатый голос, похожий на шелест бумаги. Лакей учтиво кивнул, затем повернулся на 90 градусов. «Уважаемый барон Бронин Алексей Александрович, не соблаговолите ли пройти на сию веранду, чтобы отпить чаю с вашим дорогим другом Зиновием Павловичем?» «Желаю», — выдохнув, произнес я и, не дожидаясь приглашения, прошагал вперед. «Этикет этикетом, а мое время слишком важно, чтобы тратить его так бездарно. Долго играть в этот цирк я не собираюсь». Прошел мимо лакея, который удивленно захлопал глазами, видимо, предполагались еще какие-то ритуальные фразы и жесты, а я ломал все представление. Остановился в паре шагов перед столом, садиться не спешил. Во-первых, мне не предлагали, во-вторых, не знаю, как дальше пойдет беседа. Вы взывали ко мне, я явился. Какую услугу могу оказать? Без приветствий и расшаркиваний в лоб спросил я. Натянутая приветливая улыбка с лица графа начала очень медленно сползать. Все-таки, несмотря на манеры, мы с Гадюкиным враги. И я всем своим видом спешил дать понять, что об этом не забываю и не собираюсь перед ним лебезить, играть в дружбу или учтивость. Мы с вами встретились, как понимаю, по поводу вашего нападения на мои земли. И вы хотели бы обсудить условия возмещения последствий, что повлекли ваши неосторожные действия. Гадюкин внимательно глядел на меня, пробегая взглядом сверху вниз, будто пытаясь понять, что за чудо заморское перед ним явилось. Улыбка по-прежнему была натянута на его лице, хоть глаза при этом оставались холодными и невыразительными. У него нервно дернулось веко, которое он тут же погладил пальцем правой руки. «Алексей Александрович, как я понимаю?» – спросил он. «Именно он», – подтвердил я, терпеливо вздохнув. «Хотя к чему эти вопросы? Меня ведь только что представили. Присаживайтесь. Не желаете ли испить чаю? Выпью, если...» «Конечно, он не отравлен», — ответил я. Это на самом деле было грубостью и оскорблением. Но чего ждать от барона, да еще и такого молодого. И опять же, я ни на секунду не забываю, как звучит фамилия этого типчика. Такой исход вполне закономерен. Потом скажут, что у меня случился сердечный приступ, а то, что у трупа все признаки отравления, так это просто так совпало. Гадюкин на мой выпад никак не отреагировал, только снова дернулся его глаз в нервном тике. «Чай зеленый, высокогорный, очень дивный букет. Думаю, вы его оцените. Во всяком случае, еще никто не жаловался, и никого еще он не травил. Разве что у вас аллергия на зеленый чай, или некоторые душистые травы. «Нет, ни в коем случае», — ответил я. «На самом деле я и сам понимал, что чай не отравлен. Уже просканировал его, притом даже оценил сорт и вкус. Чай действительно был очень даже неплох, а после долгого перелета в сухом коконе я вполне не отказался бы выпить чего-то подобного. Какой интересный у вас способ передвижения», — он указал бровью на мою песчаную капсулу. «У нас обычно принято несколько иначе приезжать в гости. Тем более удивительно, что вы прибыли без свиты», он едва слышно рассмеялся. «Видимо, намекает, что у меня таковой попросту нет, но меня это нисколько не трогает. По крайней мере, я и сам знаю, что я из себя представляю, и для этого мне не нужны никакие представители. Можно было бы, конечно, дождаться возвращения Лилит или забрать из Академии фигурку Мальбуса, но к чему эти демонстративные жесты? Я не из тех людей, которого делает свита. Себя я делаю сам. Ну да, я всегда стараюсь действовать так, как мне удобно», — ответил я. «Мне этот способ передвижения нравится больше всего. Что ж, уважаю, когда люди в первую очередь думают о себе», — произнес Гадюкин. «Могу я попросить хозяина дома не ходить вокруг да около, а перейти ближе к делу? Для меня это довольно важный вопрос. Время я очень ценю». Гадюкин снова дернул веком и снова погладил его пальцем. «Да, конечно», — произнес он. «Видите ли, все это время я внимательно изучал отчеты моих воинов, что отправились с благой целью уведомить вас, что эти земли исконно принадлежат роду Гадюкиных, и лишь по вопиющей несправедливости ими пользовался ваш батюшка, граф Медведев. Потом они достались вам, и мы захотели напомнить, что эти земли все-таки не ваши, а исконно наши», — принялся монотонно говорить Гадюкин. «И что же рассказали вам ваши воины?» Вернул я Гадюкина ближе к теме беседы, которую он начал. «Они рассказали о способах, которыми вы вели бой, и о том, какие существа служат вам. И признаюсь, меня это поразило. Раньше за родом Медведевых ничего подобного я не видел. Это раз. А во-вторых, меня смутило то, что такого сильного воина, как вы, выделили из рода, и мне показалось, что это неспроста. Ведь может, вы связались с демонической поганью Инферно, а может быть, с некроманской швалью. Но это все дело не моего ума, этим будут заниматься имперские прокуроры и канцелярия. Меня все же заинтересовало то, с какой жестокостью вы обошлись с моими людьми, и считаю, что вели вы себя крайне недостойно и жестоко. И хотел бы обсудить эти ваши варварские репарации, которые вы повесили на моих перепуганных людей, пользуясь их слабостью и испугом. Ишь, Гадюкин во всей красе, и намекнул на возможные проблемы с законом, и упомянул о моей излишней жестокости, и сразу подвел к тому, что хочет снять с себя бремя ответственности. Но на меня такое не работает. Они были на моей земле, пришли ко мне домой, намереваясь причинить вред и угрожать мне, спокойно ответил я. Я вправе был делать с ними все, что захочу. И как по мне, вы должны радоваться и благодарить меня, что ваши люди вернулись живыми и, что я никого из них не убил. Признаться, я думал, вы позвали меня с целью отблагодарить и увеличить размер репараций. Я ведь имел полное право сделать их частью перегноя для восстановления леса, который они испоганили. Спокойно, в тон Гадюкину ответил я. Мужчина уже в который раз дернул веком. Чувствую, скоро у меня самого начнется нервный тик. Затем глубоко вздохнул, посмотрел куда-то вдаль. Его глаза пробежали по моей капсуле, что выглядело как хищный гоночный автомобиль, и снова нервно сморщился. «Позвольте, я расскажу вам одну притчу», — произнес он. «Я не стал делать страдальческий вид, глубоко вздыхать. Просто диалоги аристократов, вне зависимости от мира, всегда похожи на пустое словоблудие, наполненное намеками и тайными смыслами. Почему нельзя просто говорить прямо? Но традиции есть традиции. Бравирование мудростью и остроумием — это инструменты, через которые аристократы пытаются показать свою силу, чтобы явно в лоб не заявлять «я тебя размажу и уничтожу, сопляк», а таким изящным способом показать свое превосходство. Но что поделать, я сам люблю порой притчи. Глядишь, этот Гадюкин меня удивит. А чего же не послушать? Кивнул я. Мне очень интересно. В нашем мире, начал он, давным-давно был один герой. Это было так давно, что имя героя давно уже затерялось в веках, а давать ему какое-то новое имя будет не совсем почтительно. Так вот, герой при жизни занимался тем, что спасал нашу землю от иномирных тварей и от иноземных захватчиков. Кто знает, может, мы с вами сейчас живем только благодаря ему. И вот пришла ему пора умирать, как и всем нам, однажды придется. Он зачем-то подмигнул мне. За ним пришла смерть и отвела его в рай. Самый настоящий рай, достойный такого прекрасного героя. Рай, сформированный именно для нашего героя, чтобы дать ему то, что он так сильно желал, заслуженных мира и покоя. И вот герой оказался на прекрасной поляне с высоким теремом. На этой поляне был пруд, в котором водилась крупная и вкусная рыба, если вдруг герой захочет порыбачить. В растущем рядом лесу бродили множество животных, а в небе летали птицы. Порой они слетали с небес и садились на ветви деревьев и чирикали там. Хотел было попросить Гадюкина избавить меня от описаний, но тот и сам перешел к действию. Герой очень быстро проникся этим местом. Ему очень нравилось, как щебечут птицы. И он понял, что этот рай – самое прекрасное место, где он когда-либо бывал. И он решил, что во что бы то ни стало, он должен защитить этот островок покоя и радости. Он ведь всю жизнь защищал кого-то и по-другому просто не мог. Видимо, защита стала для него основой и тем проявлением любви и заботы к любому проявлению прекрасного в мире. Тогда он стал изучать, как устроен этот рай, чтобы при случае построить оборону. И вот он шел по лесу и увидел прекраснейшую оленицу, такую красивую, что он таких никогда в жизни не видел. Лань, поправил я, но Гадюкин, едва заметно поморщившись, продолжил, даже не запнувшись. Она стояла посреди поля, пощипывала травку и поглядывала по сторонам, будто ожидая чего-то. Когда появился герой, она вздрогнула, но поняв, что перед ней человек, ради которого это место существовало, успокоилась и снова начала щипать травку. «Интересно», — подумал герой, — «чего же она боится? Видимо, ее поджидает какая-то угроза». В следующий миг на поляну вышел огромный медведь, лоснящийся, бугрящийся мышцами. Он потянул носом воздух. Олениха, увидев медведя, напряглась. Ей было очень страшно, но она прикрыла глаза и осталась на месте. И тогда медведь бросился прямо на эту олениху. Герой, как вы понимаете, не мог стоять в стороне. Медведь был силен, полон силы и энергии. Герой тоже ему не уступал. К тому же у него был опыт множества битв с противниками куда более сильными, чем он сам. В итоге медведь был повержен. Олениха спасена, а в окружающем мире вновь настал мир и покой. Вот только от чего-то олениха, видя героя, плакала. По ее морде катились огромные слезы. Глаза у нее были печальные-печальные. Она упала на землю и разрыдалась, будто девушка. Гадюкин сделал паузу, выжидательно глядя на меня. «Я не совсем понимаю суть вашей притчи. На что же вы намекаете?» — произнес я. «Притча еще не закончена, но у нее есть промежуточный смысл. Видите ли, олениха должна была умереть. Так уж заведено, что сильный жрет слабого. Я думал, отец вам рассказывал эту притчу». «Нет, отец мне эту притчу не рассказывал. Что же касается вашего толстого намека, вы, как я понимаю, считаете, что вы сильны и способны меня сожрать?» Глядя прямо ему в глаза, спросил я. «Ну к чему же так грубо выражаться? Ничего подобного я не хотел бы сказать. Всего лишь напомнить о порядке вещей, который давно принят. То есть вы считаете, что в мире, где есть сильные и слабые, сильному всегда можно жрать слабого?» Нехорошо улыбнулся я. «А вы не допускаете мысль, что на самом деле слабый вы, а силен я? Что если вы этакий король кроликов, который решил показать врагу его место и пригласил льва к себе в норку? Об этом вы не задумались?» Гадюкин в очередной раз дернул глазом. Ему явно переставало нравиться то, куда зашла наша беседа. Но приличие, заложником которых он являлся, не позволяли ему прогнать меня из своего дома. «Может, тогда закончите вашу притчу?» — предложил я, дабы не затягивать паузу. «Да, уже закончу», — кивнул Гадюкин. «Дело было в том, что рай этот был создан специально для героя, чтобы ему больше не нужно было никого защищать, а для этого было необходимо соблюсти баланс. Звери сами решали, как им жить, как действовать и как сделать лучшее место для этого героя. Медведи договорились с оленями, что олени сами будут отдавать одну прекрасную олениху, которая будет кормом для медведей. Хищники будут сыты, а олени смогут жить спокойно, не боясь ничего. Олени между собой тоже решили, что отдавать самую прекрасную олениху разумно. Это прекрасное решение, чтобы среди оленей самцов не было распри, что у кого-то будет такая красавица. В то время как оленихи не будут завидовать красоте будущей жертвы, ведь цена ее красоты – смерть. И самая красивая олениха будет знать, что хоть она красивая, но это не привилегия, а бремя и ответственность, которую наложила на нее природа, чтобы сохранить свой род. Любопытно, не правда ли, какая-то глупая у них вышла система, не смог удержаться я. Да, быть может, она глупа и ущербна, но это был их уклад. Любая система лучше бессистемности, а главное, она работала, была выстроена и всех устраивала, пока не пришел герой. Я не буду ходить вокруг да около. Притча закончилась тем, что звери, населявшие рай, попросту прогнали героя, даже несмотря на то, что рай был создан специально для него. Придя в идеальный мир, он принялся его изменять, лезть в устоявшуюся систему, которая могла бы сделать счастливыми всех, и героя, и живущих там зверей. Я не хотел бы угадывать, к каким выводам вы хотите меня подвести, поэтому капитулирую, и готов выслушать вашу мудрость, произнес я. Гадюкин, впервые за всю нашу встречу, изобразил нечто отдаленно похожее на искреннюю улыбку. Видите ли, в нашей империи есть всем понятная иерархия. Есть бароны, есть графы, есть князья, великие князья и есть император. Каким бы я ни был сильным, приди я к императору и начни вести себя точно так же, как вы сейчас позволяете себе, скорее всего, я был бы убит или изгнан. Просто потому, что император по иерархии куда выше. И так сложились правила, что я должен подчиняться императору. Кто я такой, чтобы расшатывать давно устоявшуюся систему, по которой живут миллионы людей? Есть целый ворох баронов, служащих мне, есть слуги, которые подчиняются мне. И для них я господин, а для меня господин император, а для императора Бог, господин. И так заведено. И если какой-то слуга начнет мне диктовать правила и говорить о том, как надо действовать, ему следует указать на ошибку, иначе система сломается и наступит анархия. То есть вы пригласили меня к себе, чтобы указать мне мое место? Ехидно улыбнулся я. Вы склонны выражаться очень грубо. Можно и так сказать, если выражаться вашим варварским грубым языком, но я бы назвал это подсказкой. Я пригласил вас, чтобы подсказать, что вы ведете себя неподобающе, дабы вы не создали себе же проблем. Пусть так, покивал я. Но не думаю, что император придет к вам домой и будет вам указывать, как обращаться со своими слугами, или как распоряжаться своим имуществом, или как жить в вашем собственном доме. И уж точно император не будет из-за мелкого клочка земли убивать ваших людей или портить ваши леса, потому что вы – часть его империи. Мы с Гадюкиным сверлили друг друга взглядами. Диалог явно пошел не по плану хозяина, он думал показать свою мудрость, пристыдить, надеялся сделать то, с чем не смогли справиться его люди, но кое-чего не учел. Однако, черты его лица вдруг разгладились. Немного подумав, он пришел к иному решению, и, стоит признаться, довольно неплохому. Все-таки все эти хладнокровные думать умеют, нужно всего лишь отключить эмоции. Что ж, уважаемый Алексей Александрович, мы с вами явно не с того начали. Я вижу, что вы достойный человек, и пойдете вы далеко. Несмотря на то, что сейчас у вас нет свиты, у вас титул барона, думаю, что ближе к седьмому десятку жизни вы добьетесь больших успехов и достижений. Моя цель была не в том, чтобы, как вы выражаетесь, указать вам ваше место, а в том, чтобы подружиться, познакомиться. Кто знает, как повернется судьба и чем я смогу быть вам полезен в будущем, а вы, мне. Я бы хотел с вами дружить. Да, подумал я, лучшая тактика. Если не можешь победить врага, стань его лучшим другом или натрави на кого-нибудь другого. Я бы хотел вам показать свои земли, показать, как у нас все устроено. Глядишь, смогу вас удивить и подать каких-то интересных идей. Все-таки опыт есть опыт. Вдруг вы почерпнете что-то новое и захотите внедрить этот опыт у себя. Все-таки вам тоже нужно налаживать быт. А я смотрел на это все дело, анализировал и хоть убей не понимал, какого черта медведь послал меня сюда. Ну что ж, может, действительно погляжу на то, как живет Гадюкин и наберусь интересных мыслей. Быть может, медведь имел в виду именно это, ну не гадюку же в тотемные звери себе выбирать. Глава 11. Зверинец. В мире материальной магии все, конечно же, завязано на материальные ценности. Зачастую, за человека говорит его имущество, средства в банках, сокровищницы, поместья, гвардии, люди, работающие на них, и прочее, прочее, прочее. К сожалению, на разум здесь обращают слишком мало внимания. Все-таки мне, прежде всего, присуще составлять мнение о человеке и его статусе по его умственным способностям, потому как развит его разум, и зачастую, для меня многое очевидно при ближайшем рассмотрении того или иного человека. Но разум, к сожалению, не всегда и не для всех является первостепенным. В этом мире, будь ты даже последний глупец, но если обладаешь большими ресурсами, ты значимый. И не важно, что ты эти ресурсы используешь, абы как, на войну или на собственное развлечение. Главное, не то, чего ты стоишь, а то, что ты можешь. Если по мановению пальца и собственной глупости и самодурства ты можешь вполне легко объявить войну какому-нибудь сильному клану и не выглядеть при этом бедно, значит, ты силен и с тобой следует считаться. Вот такие правила. Примерно это мне сейчас и демонстрировал Гадюкин. При помощи дорогущего артефакта он создал гигантскую змею из мутноватой воды, на которой предложил мне разместиться. Мне было не очень приятно даже касаться холодной поверхности призванного существа, хоть при этом было очень любопытно. Самое главное, что Гадюкин очень гордился этой змеей, и это при всем том, что создал ее не сам. Его сил не хватало для создания чего-то подобного. Зато у него была целая туча артефактов и оберегов и других магических устройств, которые давали ему много возможностей. То есть, очередное подтверждение, что можно быть полнейшим слабаком и бездарен, но обладая деньгами, купить артефакты, что предоставит тебе огромное количество заемной силы. Да, к слову, защита у Гадюкина тоже была очень сильная, не подкопаешься. Щиты такие, что я даже при помощи копья, напитанного силой Ардуила, не сразу смогу его проковырять. Но вся эта защита была сделана при помощи амулетов и усилителей. Собственный щит на Гадюкине тоже висел, но составлял едва ли 3% от мощности щита, висящего на нем. Призванная гадина развила довольно приличную скорость, уводя нас куда-то вглубь земель Гадюкиных. Не знаю, куда он хотел меня увести и что показать, но он был до крайности взбудоражен одной лишь мыслью о том, как меня сильно впечатлит его имущество. Отчего-то ему доставляло удовольствие одна только мысль, что он сможет показать взорвавшемуся барону то, чем он обладает, и похвастаться этим. И чего он мне только не показал. И теплицы, в которых росли редкие сорта ягод и других яств, которые он поставлял прямиком к императорскому двору. Притом с учетом того, что император заседал в Санкт-Петербурге, а плантации Гадюкина находились в Сибири, в 4000 километрах от столицы. В угодьях Гадюкина были серебряные шахты, которые тоже были, с его слов, обнаружены совсем недавно им лично. Где-то на севере Гадюкин хотел захватить кусок земли, где, по слухам, порожденным заключениями ученых, должны находиться месторождения алмазов, и Гадюкин очень надеялся наложить лапу на эти месторождения. Готов был не то что воевать, убивать всех на своем пути. Рассказывая это, он то и дело смотрел на меня, проверяя, как я отреагирую на те или иные высказывания, и не дам ли слабину, не испугаюсь ли его таких громких заявлений, не впечатлюсь ли масштабом личности. Хотя, если честно, я уже запутался, что там в голове у этого аристократа. Бардак у него в мыслях был, как по мне, сплошной хаос, за тем исключением, что весь этот хаос, как ни странно, работал. И все его идеи подхватывали специально обученные люди, которые тут же запускали в работу любые его начинания и доводили до ума, пользуясь ресурсами рода. И это, к слову, давало графу честь и говорило об его эффективности. Как я понял, у него была целая орда помощников, которые вели задачи графа и цели и тщательно следили за их исполнением. А еще они ежедневно отчитывались перед графом. У меня поначалу сложилось мнение, что Гадюкин по большей части не помнит о том, какие предприятия у него есть. И кажется, это ушло недалеко от правды. Однако помощники с регулярными отчетами ему об этом напоминали. Что ж, стоит признать, очень удобная система. Прошло уже несколько часов, а мы все блуждали по тем или иным землям и предприятиям графа. К слову, я тоже получил долю своего наслаждения. Все-таки мне нравились красивые виды и созерцание прекрасных проявлений природы. У Гадюкиных были обширные и живописные угодья. Не скажу, что поменял свое мнение о Гадюкине, но признаюсь, не прочь бы еще раз посетить и полюбоваться столь дивными пейзажами. Затем мы приблизились к еще одному поместью со стеклянной оранжереей на крыше. Признаться, это поместье было чуть поменьше и не кольцеобразной формы, но тоже внушало уважение. Это мой отец отвоевал у рода Собакевичей около 40 лет назад, в очередной раз похвастался Гадюкин. Тогда они стали вне милости императора. Род их начал приходить к упадку. И батюшка, несший службу тогда в канцелярии и узнавший о неудаче, постигший соседа, сразу же решил помочь ему, хмыкнул я. Да, помог ему избавиться от лишних обязательств и обуз, в том мне улыбнулся Гадюкин. Все-таки он был политиком, довольно-таки умелым, даже мои нападки и подтрунивания ухитрился обернуть себе на пользу. «Зачем мы здесь?» – спросил я. «Вы решили продемонстрировать все свои богатства за раз? Боюсь, у нас так недели не хватит». «О, нет, это просто самые значимые для меня вещи, находящиеся на этой территории», – ответил Гадюкин. «В этом поместье я организовал свой маленький зал славы, вернее, зал славы нашей семьи. Здесь хранятся наши трофеи, а также подарки, ну и значимые для нас вещи. Поместье изнутри показалось, скорее, музеем. Всюду картины, портреты на фоне убитых монстров, громадных зверей, на фоне битв. Также вдоль стен стояли витрины с различным оружием, механизмами. Большая часть оружия была покорежена и сломана, а надписи были однотипные, типа «Меч короля Годрика», сломан Велимиром Гадюкиным в 1817 году, или гаубица французской армии, перерубленная Михаилом Гадюкиным в 1901 году и так далее. «Как я уже говорил, здесь наш небольшой зал военных побед», — сказал Гадюкин. Я окинул просторную комнату 20 на 20 метров, после которой еще тянулись высокие стеллажи, также заставленные различными артефактами и трофеями. «И это все?» — театрально хмыкнул я. Гадюкин же, не распознав иронии, нахмурился, сказал: «Нет, не все. Еще два таких зала есть на верхнем и нижнем уровнях, и это только в этом поместье. Еще есть в Санкт-Петербургском поместье такой же зал славы и в Великом Новгороде. Там, к слову, тоже простираются наши владения». «Не сомневаюсь», — покивал я. «И какой дальше план?» «Полагаю, вы будете рассказывать о вашем великом роде и о ваших великих победах», — поглядел я в глаза Гадюкина. «Да нет, можете погулять, посмотреть», — ответил он. «Здесь на самом-то деле не так много вещей, которыми можно похвастаться. Так, мелкие победы, трофеи, достижения», — изображая скромность, — произнес граф. «А можно перейти, например, в зал славы, где представлены награды и свидетельства достижений в других сферах, например, в науке или меценатстве». Гадюкин направился в следующий зал и распахнул огромные двери. «Здесь, например, ключи от 7 российских городов, где наше семейство внесло непосильный вклад в развитие образования, медицины и другие сферы жизни». Я последовал за Гадюкиным, и тут почувствовал нечто интересное, возмущение силы, прием довольно сильное, но будто заглушенное. Понять бы, откуда оно донеслось, явно не от Гадюкина. Акт хвастовства главы рода Гадюкиных продолжился еще часа два. Признаться, кое-что меня даже заинтересовало. Это не было очень уж скучно. И, переходя из зала в зал, я все отчетливее слышал мощные магические импульсы, исходящие откуда-то из дальнего конца поместья. Собственно, в ту сторону мы и приближались. Меня, признаться, очень заинтересовало, что же там может находиться. В последних помещениях, которые показывал мне Гадюкин, находились сувениры и подарки от его дорогих друзей со всех концов мира. Причем как от русских дипломатов из других стран, так и от иностранцев. Были там и китайские фарфоровые сервизы, и японские мечи, статуэтки в форме драконов, африканские копья, индийские томагавки и множество всякой всячины. А самое главное, мы подошли вплотную к тому помещению, из которого доносились магические возмущения. И, оглядев всю коллекцию, Гадюкин явно хотел пойти куда-то в другое место. «А что же в той комнате?» Не удержавшись, спросил я. «А там, зверинец», — поморщился он. «Некоторые подарки бывают невместны. А во, это же так интересно!» — хохотнул я. «Не особо, там привезли один до крайности возмутительный экспонат, который, признаться, испортил мне всю коллекцию. Уверен, там что-то исключительное», — попытался я сыграть на тщеславии хозяина. «Так и есть, но это может быть опасно. Но, как вы уже, наверное, знаете, меня опасности не особо пугают. Да и вас, как я вижу, тоже. Вы вон какой смелый и могущественный человек». Спустя несколько минут отпирательств, Гадюкин нехотя повел меня в самую последнюю комнату. Там, как и сказал хозяин дома, был зверинец. Почти как зоопарк, вот только клетки были явно магические и блокировали любые магические возмущения, выходящие извне. А вот это уже больше похоже на то, для чего меня послал сюда медведь Барлин. В дальнем конце здоровенного зала стояла огромная клетка, внутри которой весь перевитый цепями стоял натуральный монстр. Кажется, такие животные назывались носорогами. Я видел подобные в книжке в нашей библиотеке. Мало того, что клетка явно не справлялась с его магическим фоном, так внутри клетки его еще заковали в цепи, пытаясь максимально обездвижить. И судя по тому, как заскрипел металл и затрещала стена, к которой цепи были прикручены, носорога эта конструкция явно удержит ненадолго. А вот, кажется, и цель моего визита. Я едва подавил улыбку. Какой интересный экземпляр. Не оглядываясь на хозяина, устремился я прямо к бронированному монстру. Вы только гляньте, какой самец. И одновременно с этим, дабы не тратить время зря, я принялся крошить стену, превращая ее в песок и ослабляя цепи. Вот смеху-то будет. Устрою здесь целое представление. Постойте, воскликнул мне вслед Гадюкин. Это может быть опасно. Вы не знаете, с чем имеете дело. Отчего же не знаю, удивленно бросил я через плечо. Носорогов я уже видел, на картинках. Прекрасные животные, я бы даже сказал, восхитительные. Слышал, у них зрение плохое, но здоровяки от этого не расстраиваются. Стойте, снова воскликнул Гадюкин. Именно в этот момент, с громким звуком треньк, одна из цепей вылетела из паза в стене. Казалось, застыло время. Уходим, воскликнул Гадюкин. Эй, Зверолова сюда, живее, крикнул он застывшим по углам слугам, что занимались обслуживанием зверей. Отчего же уходить? Это же самая интересная комната. Я так люблю животных, изображая недоумение, шагнул еще ближе к носорогу. И как по заказу, из стены вырвалась вторая цепь. Носорог расправил плечи, отступил к дальнему углу клетки, мотнул головой, а затем вдруг рванул вперед, явно намереваясь протаранить лбом решетчатую стену. Глава 12. Бардак. Носорог, изрядно разогнавшись, изо всех сил врезался бронированной головой в решетку. Заскрежетал металл. Прутья сильно выгнулись, но выдержали. Скорее. Охрана, Звероловы, дрессировщики, все сюда. Заверещал Гадюкин. Срочно, срочно. Все, кто может. Магов с сонными заклятиями. Одновременно с этим Гадюкин накладывал на себя все новые и новые щиты. Про меня он совершенно забыл. Что-то случилось. Поймав на себе взгляд, беззаботно спросил я. Вы что, не видите? Эта тварь сейчас вырвется на свободу, и нам всем здесь будет несладко. Отчего же тварь? Вполне себе прекрасный экземпляр, не согласился я. Только посмотрите на эту стать, броню. Это не зверь, это чистая машина убийства. Так и я о том же, воскликнул Гадюкин. Он сейчас вырвется, и мы на себе это все прочувствуем. Убедившись, что слуги вокруг засуетились, пытаясь утихомирить носорога, а на нем висит пара десятков щитов, Гадюкин немного успокоился. Знал же, что этот экспонат доставит немало проблем. Откуда же у вас это прелестное чудо? Пользуясь передышкой, спросил я. Гадюкин явно нервничал, но успел взять себя в руки. А еще ему очень не нравилось, что тварь, которая вызывает у него чувство животного ужаса, меня лишь восхищает и совершенно не пугает. Да мой давний друг. Он служит в Африке с дипломатической миссией. И вот на охоте изловили это, как вы выражаетесь, рогатое чудо. И он не нашел ничего лучше, чем отправить его мне, опоенного транквилизаторами и магическими сонными заклятиями. Как вы думаете, когда этот носорог пришел в себя? Предполагаю, как только вы открыли посылку, хохотнул я. Именно. Это каким можно быть идиотом, чтобы такое отчебучить? Он мне чуть половину дома не снес. Мы его неделю пытались утихомирить. Убить его тоже непросто, броня и магические силы просто колоссальные. Вы не пытались его приручить? Спросил я. Да куда там, у него очень мощный дух. Мы ведем переговоры с императорским зверинцем, чтобы его туда отправить. Тем временем носорог продолжал биться и пытался расшатать прутья своего узилища. Он быстро пришел к выводу, что если разгоняться от дальнего конца клетки, то прутья гнутся куда сильнее, чем он, собственно, и занимался. Вокруг клетки уже бегала целая орда слуг, которые осыпали носорога какими-то заклинаниями и кидали в клетку еду, явно приправленную снотворным. Вот только носорогу на это все было плевать. У него была цель – расшатать решетку и выбраться из клетки, и, похоже, ничто не могло стать препятствием на его пути. Знаете, сам не зная на что надеясь, предложил я Гадюкину, а я мог бы избавить вас от проблемы с этим носорогом и взять его себе. Гадюкин вытаращил глаза и уставился на меня. Вы что, шутите? Он же стоит целое состояние. Ну да, хмыкнул я, а в следующий миг носорог, взяв наиболее удачный разбег, наконец выбил прутья решетки. И никто в этом мире не сможет доказать, помогал ли зверю кто-то в этот момент. Металлические толстые прутья разлетелись в стороны, будто здоровенные вытянутые снаряды, врезаясь в стены и корежа клетки с другими животными, которые, к слову, вняв ярости носорога, повжимались в углы своих узилищ. Носорог, поняв, что высвободился из клетки, запрокинул голову и утробно взревел. Затем его башка нацелилась вперед. Его небольшие, налитые кровью глаза сфокусировались на обвешанном защитными заклятиями гадюкине. Хозяин дома изрядно побледнел. Кажется, между ними случился какой-то безмолвный диалог. Видимо, носорог знал, по чьей воле он находится в этой тюрьме, и кто является хозяином этого ужасного места. Гадюкин сглотнул. Носорог, принявшись загребать задней лапой, вдруг рванулся вперед, нацелив острый конец своего рога на завопившего гадюкина. «Остановите его! Остановите эту тварь!» — заорал Гадюкин, встав на изготовку, будто вратарь, ожидающий на воротах футбольный мяч. Видимо, он собирался броситься в какую-то сторону, чтобы уйти от атаки зверя. Бронированный монстр преодолел расстояние до Гадюкина за какие-то доли секунды. Тот отреагировать не успел, хоть и предпринял попытку. Но и носорог не смог пробить защиту, хотя кончик его рога и засветился магическим голубоватым светом. Меня носорог, к слову, совершенно проигнорировал, пронесся мимо, обдав волной воздуха. При столкновении со щитом Гадюкина носорог немного отпрянул всем телом, будто врезался в каменную стену. Правда, особого ущерба он не получил, будто стена была из дрянных материалов и просто рухнула, ошеломив здоровяка. Он помотал башкой и снова, теперь уже медленнее, двинулся на Гадюкина, который распластался на полу в 2 метрах от носорога. Быстро преодолев пространство до своего пленителя, зверь вдруг оттолкнулся передними лапами от пола и попытался растоптать незадачливого графа. Я следил за этим и не понимал, что мне делать. Орда слуг, которые сновали вокруг, тоже пребывала в ступоре или просто выжидала, когда носорог наконец закончит свое дело, прибив их дорогого хозяина. Все это время я размышлял, как мне в этой ситуации действовать и чью сторону занимать. Неспешно накинул на себя песчаный щит, затем покрылся черепашьим панцирем и, напитав руки под завязку силой, схватил цепи, что сейчас валялись на полу, волочась следом за бронированным монстром. Схватив цепи, я принялся оттаскивать носорога от Гадюкина. «А ну стой!» — рявкнул я. «Ты по-русски вообще понимаешь, зверюга?» «Все-таки, как сказал Гадюкин, это существо прибыло из Африки. Наверное, только на африканском и разговаривает. Или какие там у них наречия, я не знаю тех языков». Носорог не сразу понял, что произошло, принялся мотать головой, сопротивляться, но песок и телекинез дали мне неплохое преимущество. Я мощно дернул за цепи, оттянув носорога от хозяина. Носорог принялся мотать головой, затем вдруг резко обернулся на 90 градусов и уставился на меня налитым кровью глазом. Зверь явно понял, кто ему мешает расправиться с его целью, и, окончательно развернувшись ко мне, двинулся теперь на меня. «А ну стой!» – прорычал я. Затем попытался мысленно связаться с ним, как это делал до этого с медведем и моей черепахой по духовной связи. «Стой, тебе говорю, я пришел сюда тебя освободить. Ты что, решил на меня напасть? Сейчас развернусь и оставлю тебя здесь, будешь сам разбираться. Посмотрим, как быстро тебя скрутит и оставит здесь навсегда». Носорог утробно взревел. Кажется, ему не очень понравилось то, что я ему сказал. По-прежнему медленно он принялся наступать на меня, будто пытаясь задавить авторитетом или оттеснить массой. Я послал ему новый импульс. «Меня к тебе послал медведь. Сказал, ты сможешь быть моим зверем-хранителем. А вот это, кажется, действительно было зря». Только сказав это, я вспомнил, что звери не очень-то хотят ладить с людьми и больше намерены жить сами по себе. А служить людям – это не привилегия, а скорее повинность. Хотя кто знает, все-таки я бы не сказал, что Барлин так страдает от своей роли в жизни Медведевых. Он проникся, даже переживает за потомков и побочные ветки. «Я сокрушу тебя», – заревел носорог. «Как посмел ты даже думать о том, чтобы покорить меня? Я великий, я…» Он не успел договорить, так как я силой хлестнул его цепью прямо по морде. «А ну, заткнись, хорош выеживаться. Держите, держите», – вопил тем временем Гадюкин. «Держите, сейчас подоспеют мои слуги. Это в мои планы не входило. По крайней мере, держать носорога и дождаться слуг я не собирался. Так, давай договариваться. Я тебя отсюда выведу, а потом уже поговорим, захочешь ты быть моим хранителем или нет». Говоря это, я как раз уворачивался от носорожьего рога, что метился мне в живот. Носорог пролетел мимо, не встретив преграды, попутно врезавшись в пару клеток, начисто снес их стенки. Оттуда тут же высыпали животные и бросились кто куда. Носорог развернулся и снова устремился ко мне. «Да хватит тебе», — говорю, — «я же сейчас развернусь и уйду, и будешь сам здесь разбираться». Но ему, кажется, было все равно. Я почувствовал сильное возмущение духовной магии. Разбираться в этой силе я еще не учился, однако чувствовать ее проявление могу. Не знаю, что там задумал носорог, но чувствую, скоро узнаю. Вернее, узнают все находящиеся в округе. Тем не менее, я заметил, что броня его стала значительно утолщаться. Он покрылся панцирной чешуей, будто четырехлапый латник. Из дальней комнаты появились четверо мужчин в кожаных доспехах. У них в руках были какие-то причудливые орудия, похожие на багры. Двое из них выставили свои псевдокопья вперед. Из них тут же ударили ветвистые молнии, попав аккурат в морду носорога. Тот же, недолго думая, лишь мотнул башкой и чихнул. Казалось, эти две атаки ему совершенно не причинили вреда. Он в который раз оттолкнулся передними лапами, встав при этом на задние, будто горцующий конь, затем резко опустил передние лапы на пол. Здание содрогнулось. По полу, в разные стороны, от его лап зазмеились трещины, а все четверо воинов попадали навзничь. Их будто смело ударной волной. Гадюкин, что силился встать, снова неуклюже завалился на спину, смешно задрав кверху ноги. При этом он не переставал вопить и раздавать приказы, требуя, чтобы поганую зверюгу скорее угомонили. Носорог, явно воодушевленный своей успешной атакой, вновь сместил внимание на меня. Он фыркнул, снова принялся впитывать в себя магию и энергию извне, затем вдруг рванулся вперед. Вот только на этот раз не на меня, а огибая, будто стремясь зайти за спину, при этом тараня своим бронированным плечом клетки, находящиеся по левую руку от меня. К слову, раньше я не обращал особого внимания на питомцев, содержавшихся там, зато сейчас прекрасно их рассмотрел, при этом умудряясь не упускать из виду взъярившегося бронированного носорога. А содержались там довольно любопытные животные. Были там и гиены, и волк, и белоснежный тигр, весьма пожилой, но при этом не растерявший стати и по-прежнему излучавший опасность и мощь. Это тоже был очень сильный зверь, хоть и не молодой. В одной из клеток, не самой маленькой по размеру, с очень мелкими ячейками, образованными толстыми прутьями, находилась змея. Это была явно не гадюка, скорее питон или анаконда. Огромная змеюка, которая до этого изображала, что спит, стоило преграде пасть, тут же высунула голову наружу, внимательно оглядываясь по сторонам и пробуя воздух своим раздвоенным языком. Носорог, явно довольный свершенным, вновь ударил передними лапами о пол и вдруг, вскинув голову кверху, взревел. Однако в этот раз вой был несколько другой, скорее призывный, и тут же ему в ответ послышались другие крики. Рык, хихиканье гиен, вой, собачий скулеж, тявканье, фырканье, ржание и еще море звуков. Все-таки помещение было довольно большим, и животных здесь содержалось много. И все эти животные сейчас вняли зову здоровенного бронированного носорога и готовы были сражаться на его стороне. Любопытная ситуация развивается. Может, мне пока самоустраниться и вернуться попозже, когда местное зверье наиграется с хозяевами. Звериному вою вторил не менее страшный вопль Гадюкина, который требовал от всех подряд навести порядок. «Гадюкин!» — рявкнул я, отшвыривая от себя двух гиен, которые вознамерились вцепиться мне в глотку и пятясь от змеи, которая слишком подозрительно глядела на меня и ползла в мою сторону. «Я постараюсь помочь, но требую взамен этого носорога. Я сам с ним разберусь и сам буду с ним налаживать отношения, но постараюсь вывести его отсюда. Да забирай уже кого хочешь, главное, реши это все, чтобы они не разрушили мое поместье. Так, хороший момент, носорог станет моим в момент, когда он покинет твой дом. До этого все разрушения, что он причинит, будут не на моей совести, а на твоей, как на бывшем хозяине», уворачиваясь от атаки носорога, произнес я. В этот момент Гадюкину тоже было не до меня. На него как раз напал тигр, пытаясь прокусить его броню. Двое дрессировщиков пытались отогнать тигра, но тот уже успел мощным ударом лапы поломать одно из копий и еще одного дрессировщика отшвырнул прочь. Гадюкин, к слову, тоже был не лыком шит. Несмотря на свою магическую немощь, выпустил из руки плотный пучок света, который, ударив тигра в морду, отшвырнул того в сторону. Тигр рявкнул и, врезавшись в стену, обмяк, будто потеряв сознание. «Да сделайте уже хоть что-нибудь. Прекратите этот бедлам, они же мне все поместье раскурочат. Гадюкин явно приободрился и поверил в себя. Он вдруг резво вскочил на ноги, чего до этого ему проделать никак не удавалось. В руке у него появилась тонкая шпага. Он ее потряс, постучал по эфесу, будто что-то разыскивая. Следом эта шпага засияла и заискрилась красным светом. С громким звуком вжух-вжух, он ей взмахнул и кинулся на перерез носорогу. «Я эту скотину сам порешаю. Не сметь, это мой носорог!» — рявкнул я. «Кто первый справится, того он и будет!» — злобно зыркнул на меня Гадюкин. Но снова что-то пошло не по плану, на него вдруг обратила внимание анаконда, видимо, посчитав более вкусной и питательной добычей. Носорог, не теряя времени, принялся курочить и другие клетки, при этом не забывая атаковать всех вокруг. Он выпускал мощные волны, заставляя каменный пол трескаться и идти некрасивыми колдобинами и волнами. Расшвыривал попавшихся под ноги неудачливых зверей, но при этом нисколько не жалел людей, намеренно пытаясь их растоптать или посильнее легнуть, чтобы те уже потеряли всяческую боеспособность, а то и жизнь. Но это ему особо не помогало. Казалось, со всех сторон набежали люди разной магической одаренности. Кто-то, как и Гадюкин, был довольно неплохо бронированы, и животные, что пытались на них напасть, очень скоро жалели о том, что предприняли такую попытку. Их либо отшвыривало энергетическим полем, либо их лапы и когти просто переламывались, не способные пробить мощные щиты. Все больше воинов окружали Гадюкина, защищая его своей спиной. Гадюкин же рвался в бой, спеша выместить всю свою злобу и ярость на попадающихся на пути животных. К слову, и людям перепадало. Если кто-то попадался графу на пути, он отшвыривал их пинками. Можно было бы сказать, что бедолаги путались в ногах у господина, но учитывая тот факт, что Гадюкин был чуть выше 1,5 метра ростом, выглядело это несколько комично. Но сейчас было не до комедии. Я, уворачиваясь от зверей и зачем-то атакующих меня людей, пытался достучаться до упертого носорога, который, кажется, вознамерился разрушить все в этой комнате, а потом переместиться в следующую, и дальше по кругу. На контакт он не шел. Закончив с клетками и убедившись, что высвободил всех, он принялся метаться по комнате, нападая то на меня, то на Гадюкина со свитой. Цепи хлесткими кнутами волочились за ним следом. И учитывая тот факт, что носорог явно напитался дополнительной силой, я пока не спешил за них цепляться, не будучи уверенным, что смогу удержать его, предположил, что он меня попросту снесет и поволочет за собой следом. Да как же достучаться до этого бронелобого барана? Я припомнил, что черепаха мне покорилась только когда я ее победил. Неужто мне придется покалечить этого придурка, чтобы утихомирить? Но это же нелогично. Мне он нужен в полном расцвете сил. Черепаха со мной несколько лет на связь не выходила. К слову, я попытался спросить об этом черепаху, но та послала короткий импульс, мол, разбирайся сам, я тебе здесь не помощница.